«Как наши дела?» Отхлебывая только что полученное из кормильни горячее питье, поинтересовался я. «Долблю. И Арни долбит, но бедные мои руки!» Шериф показал забинтованные пальцы. «Неудобно там. Дело едва движется». «Но движется?» «Движется. Арни?» «От меня отстает, конечно. Пробил одну вертикальную щель у кормильни. Использует мой бурав. Старается вовсю, бросил курить». «Да ладно». «Ага. От этого стал еще злее, но дело делает. А у тебя как дела?» «Я попал в рубку. И там есть штурвал», — улыбнулся я. Шериф едва со стула не упал. Удержав равновесие, подался вперед. «Да ладно!» «Ни слова лжи», — улыбнулся я еще шире. «Но радоваться пока рано. У меня еще нет выхода наружу. Хотя есть пара мыслей на этот счет. И я не рискнул трогать оборудование. Вдруг состояние креста отслеживается тюремщиками. Мне нежданные гости пока не нужны. Ну и еще боюсь, что, тронув штурвал, отключу работу автопилота». «Резонно. Но ты нашел рубку. Когда Арни рассказал мне, я не поверил. И ведь никогда не обращал внимания на горбатый силуэт твоего креста. Да и до этого видел такие же. И все равно мимо глаз пропускал». «Рад, что ты разговорил Арни. Он пришел в себя?» «Не совсем, но держится. Его можно понять. Потерять двоих друзей за один день. Они долгонько вместе». «Согласен. У меня с ним пока челки не было, но постараюсь подбодрить, если встретимся. А пока держи подарок, потом передашь его Арни». Опустив в ящик предмет, я дождался, когда шериф заберет его, и пояснил. «Нашел в рубке. Там стеллаж у стены, а под ним эта штука и лежала. Пусть сломанная, но все же это...» «Пила!» — закончил за меня шериф. «Черт, пила!» «И как? Берет кирпичи?» Он вертел в руках сломанную короткую полоску зазубренного металла. Длина 5 сантиметров. Очень короткая. Но с острыми зубьями, из крайне прочного металла. Царская находка. «Строительный раствор берет прямо неплохо», — кивнул я. Долбил себе небольшой проход из рубки. Сначала старым методом, а потом, осматривая рубку, нашел в пыли обломок пилы. Попробовал и удивился. Материал такой же, что и у решетки. Закончил пробивание люка за 10 часов, а не за 3 дня, как планировал изначально. Но руки режет, надо обматывать тряпками. Собирался приделать рукоять, но не успел до нашей чалки. Так что пробуй, шериф. Как закончишь у себя, отдашь Арне. «Да лучше прямо сейчас ему и отдать, он отстает и сильно». «Нет», — жестко ответил я. Поймав недоуменный взгляд шерифа, пояснил свою позицию. «Так повысим риск того, что никто из вас не успеет к сроку. А так хотя бы один будет готов к побегу». «Куда торопишься?» «У меня дыра в потолке», — отозвался. «Большая. И замаскировать ее я не могу. Пробитую стену восстановил, а вот с потолком такой номер не пройдет». Прикрыл тряпкой, повесив как гобелен. «Но если за тряпку заглянуть, это риск», — согласился старик. «Большой риск. Тебя сразу кончат. Но нас ты ждешь, верно?» «Верно, как и обещал. Долбите чертовы стены, пилите, буравьте. Чем быстрее закончите, тем быстрее мы выберемся отсюда. Когда ты закончишь пробивать себе проход? И как кормильня?» «Работает. Стоит на барной стойке, провод уходит в дыру, еду подает исправно. Проход? Ну, задница у меня теперь с парой сквозных дыр. Приходится закрывать, чтобы не выхолаживало келью. Ну, дня 3 еще понадобится. Это самое малое. Если пила ускорит дело, то, может, через пару дней закончим. Но Арни, он в начале пути». «Я жду, пока могу», — произнес я. «Но пусть поторопится. То же самое скажу ему при встрече». «Хорошо. Пошел я дальше стену колупать. Удачи. А я займусь осмотром рубки. Хочу проверить пару догадок». «Осторожней там». «Постараюсь». «Удачи». Пройдя мимо замаскированной пробоины в стене, убедился еще раз, что при беглом взгляде не видно ничего подозрительного. Но червячок тревоги не унимался. «Пусть себе грызет и дальше мою душу. Тем осторожней буду. Время у меня есть. Отправлюсь в рубку. Пора проверить кое-что. Сидя в кресле, глядя в глухую стену, я сжал пальцы на холодном металле рычага и потянул его вниз. Щелчок. Мгновение ничего не происходило. А затем каменная стена передо мной вздрогнула и тяжело раздвинулась. Часть ее просто ушла вверх. То же самое происходило по всей окружности рубки. Через минуту я оказался в прозрачном аквариуме. Со всех сторон стекло, над которым нависают поднявшиеся стены корпуса. Поднялись каменные заслонки с внутреннего и внешнего корпусов. Внутренние стены ушли под потолок, внешние поднялись. Обзор великолепный. Я убедился в этом, прежде чем снова дернуть за рычаг. Заслонки пошли вниз. Но до этого я успел вскочить и со всей силы ударить молотком по наугад выбранному участку стекла. Молоток со звоном отскочил, не оставив и царапины. Чего и следовало ожидать. Тот же материал, что разделяет узников во время чалки. Сколько рубка стояла открытой? Секунд 5? Может, 7. Я сделал все очень быстро. К тому же снаружи пурга. Крайне малые шансы, что кто-нибудь из сидельцев, идущих позади меня, мог увидеть внезапно открывшиеся панорамные окна в горбу моего креста. Небольшой риск был, конечно, но я обязан был пойти на него. Настало время тестирования оборудования и узнавания, что и за что здесь отвечает. Глупо баламутить народ и обещать не весь что, если не собираешься освоить имеющееся оборудование. Но действовать надо с большой осторожностью. Как ни тянулись руки, я всячески избегал штурвала. Хотя успел изучить его в мельчайших деталях. Я вообще здесь все изучил до мелочей. Крутнувшись в скрипучем кресле пилота, огляделся, инспектируя рубку. Еще один рычаг. Я сильно подозревал, что это резервный третий, проще говоря, оружейная гашетка, чей аналог имелся в центральном коридоре. Перед креслом пилота консоль с мертвыми приборами. Буквы или цифры имеются, но представляют собой непонятные знаки. На консоли всего три кнопки черного цвета. Одна приглушенно мигает зеленым светом. На текущий момент я предполагаю, что это индикатор автопилота, и эта кнопка единственная утоплена. Вдоль одной из стен рубки тянется длинный стол, изобилующий дырами, под ним валяются обрезанные провода. Рядом со столом два кресла. На столе намертво закреплено два пустых железных ящика. Наверняка раньше они служили корпусами массивных приборов, но внутренности забрали, а коробки оставили, чтобы не возиться с отклепыванием. Пустой стеллаж, под которым я нашел обломок пилы, и предполагаю, что раньше полки были заняты инструментами и запасными частями. Короб действующей вентиляции, одновременно служащий отопительной системой. Сомнительное решение, на мой взгляд. В рубке все время присутствует запах пыли и гари, исходящий из чрева древнего креста. Откидная койка. Неработающие сейчас лампы в потолке. Возможно, одна из клавиш активирует освещение. Или же оно вышло из строя. Рычаг, открывающий броневые и кирпичные заслонки. Люк, ведущий вниз. Второй стальной люк, ведущий наружу, на поверхность креста. Его я увидел только что, когда тестировал жалюзи. Еще за окном я увидел закрепленные на поверхности креста высокие пустые стойки. На них явно раньше было что-то закреплено, а позднее снято. Возможно, приборы наблюдения за столпом. Еще увидел снег, лед, промерзший мусор и человеческие рубленые останки. «Как там, — сказал шериф, — все мы на себе гниль возим, или что-то подобное. Здешняя погода усердно скребет обшивку келий денно и нощно, но все отодрать не может. А с небес все сыплются и сыплются новые подарки». Да, признаю честно, аскетично до предела. Чего не ожидал, так это такого малого количества приборов и органов управления. Но, подумав, решил, что верхняя рубка не является кабиной для пилотов. Тут резервный штурвал и пара самых важных приборов. Основное же оборудование стояло в пустующем ныне кокпите. И если с пилотами и тамошними приборами что-то случится, Кто-то из верхней рубки должен перехватить управление и экстренно посадить воздушное судно. Либо просто ткнуть кнопку автопилота. И мне подобная аскетичность только во благо. Было бы куда хуже, окажись здесь что-то похожее на кабины наших современных воздушных лайнеров. Десятки приборов, сотни мигающих огоньков и чуть ли не миллион кнопочек и тумблеров. Не представляю, как пилоты справляются с этим мигающим и пищащим хаосом. Здесь же все просто. Вот штурвал, и вот пара приборов. Берись и рули. И меня этот принцип безмерно радует. Я ведь ни разу не пилот. Посидев в удобном кресле еще немного, могли бы оставить такое и в кокпите же дюги, дернул рычаг еще раз. Я обязан проверить. Едва в рубку сквозь окна хлынул свет, метнулся к люку, изучил запор. Простая задвижка. Дернуть ее, толкнуть люк. Скрипнув металлом, люк приоткрылся. Мне в лицо ударил ледяной ветер, принесший щедрую порцию снега. Поспешно захлопнув люк, закрыл задвижку, дернул рычаг. Жалюзи опустились. Итог. У меня есть обзор. У меня есть выход наружу. И он же вход снаружи, для шерифа и Арни. Управление в потенциале есть. Проверить сейчас не рискну. И на всякий случай нам пригодятся все запасы имеющихся веревок и ремней. Вдруг судьба покажет злобный насмешливый оскал и придется воспользоваться резервным планом. Спустившись сквозь люк в туалет, поправил прикрывающий пробитый ход половик. Хотелось орать во всю глотку от радости, хотелось прыгать, хотелось выпить пару бокалов вина. Но вместо этого я отправился на пробежку, заставив себя пробежать рекордное расстояние. Сбился со счета, когда 50 с лишним раз пробежал центральный коридор. Бегал до тех пор, пока ноги не начали заплетаться. Чуть отдохнув, взялся за гирю и провел еще 40 минут в упражнениях. Мне нужна сила и выносливость, быстрота и ловкость. Я не знаю, что мне готовит будущее, и должен сделать все от меня зависящее, чтобы встретить грядущее подготовленным наилучшим образом.